Пролог. Раннее утро 1 сентября 1993 года встретило обывателей Лондона просто отвратной погодой, даже по меркам старой доброй Англии. Мелкий моросящий дождик, то проступающий, то вновь исчезающий и оставляющий после себя лишь сырость, холод и низкое небо, затянутое свинцовыми тучами. Служащий вокзала проводил взглядом странного подростка, не задавая, впрочем, вопросов. Насмотрелся уже за 30 лет работы на станции. Каждый год 1 сентября на вокзале возникали целые толпы странно одетых людей с детьми, несущими не менее странную поклажу, чемоданы, котлы, клетки с настоящими, живыми совами. Но, что характерно, он никогда не видел, на какой именно поезд садятся все эти люди. Они как будто пропадали в воздухе в какой-то момент, когда он моргал или отворачивался на мгновение. Все эти 30 лет смотрителя путей разбирало любопытство. Он спрашивал у начальника станции, у полисменов, что дежурили на вокзале, у машинистов. Все в один голос говорили, что, мол, да, происходит тут такое ежегодно, но что все знают не больше, чем он. А пьянчушка, что был его сменщиком, и вовсе как-то сказал, что эти люди, призраки пассажиров, что погибли, скрываясь на станции от обстрелов, во Вторую мировую и теперь вечно ищут свой поезд, что увезет их в безопасное место. И что, мол, если тронуть их, то утром проснешься в полной уверенности, что это был сон, если вообще проснешься. Прежде смотритель путей не верил в эти сказки, но когда попытался проследить за одной особо шумной компанией из 9 рыжеволосых людей, двое взрослых да 7 детей мал-мало меньше, то с ужасом увидел, как те в один миг просто вошли в стену между платформами 9 и 10. С тех пор он бросил пить, бросил курить, сходил к психотерапевту, но видение повторялось из года в год. Были и другие люди, что входили в колонну, но он никогда не видел, чтобы кто-то из этой колонны потом выходил. В прошлом году двое каких-то мальцов, видимо, тоже видели этих призраков и даже пытались повторить их трюк, но лишь врезались в каменную кладку. Но все это еще было полбеды. Нынешний же пассажир выглядел иначе, чем все до этого. На вид этому человеку было лет, быть может, 17, но его очень сильно старили седые, точно лунь, волосы, уложенные в конский хвост. Статное телосложение, не тощий, но и далеко не атлет. Ярко-голубые глаза, казалось, были скованы льдом. Одетый в идеально вычищенный явно дорогой костюм под иссиня-черное пальто, расстегнутое и развивающееся на ветру, будто плащ. В руках, длинный, почти до плеч, гладкий посох, выполненный, похоже, из черного дерева, на который он опирался при ходьбе. Ворон на плече, в левой руке небольшая, чуть меньше школьного ранца, сумка, вот и все, что при нем было. В последний момент перед тем, как странный пассажир растворился в уже хорошо знакомой стене, смотритель успел заметить, что с рюкзака пассажира слетела одна из именных бирок, которыми обычно помечают багаж. Украдкой оглянувшись, служащий поднял кусочек бумаги, прочитал имя пассажира. «Алекс Штейнбах», — гласила надпись. А спустя мгновение смотритель путей понял, что ему, похоже, пора на пенсию. Бумажка с именем, что он сжимал в руке, буквально растворилась в воздухе. Глава 1. Знакомство. Алекс Штейнбах устало прикрыл глаза, откидываясь на мягкое сиденье в вагоне этого странного поезда времен, наверное, Ее Величество Королевы Виктории. На фоне того ужаса, что сопровождал его во время похода к обители мастеров, это, по мнению чернокнижника, был действительно удобный способ доставки школьников до места учебы. Можно и пообвыкнуть к миру магии тем, кто только-только едет в Хогвартс, и поболтать с друзьями, поделившись впечатлениями от летних каникул. Каникулы. Это слово довольно болезненным уколом отозвалось в сердце. С недавних пор это слово обрело для него очень темные оттенки. Началось все, когда Алексу было 6, и его, тогда еще голодного оборванца-беспризорника, подобрал на улице один из прохожих. Прохожий оказался не простым человеком, а самым настоящим магом, который предложил сироте, сбежавшему из детского дома, кров, пищу и обучение искусству волшебства в обмен на то, что тот будет исполнять всю рутинную работу. До 10 лет он вообще не покидал стен старинной крепости, в которой его и еще нескольких таких же малолетних беспризорников обучали настоящей магии. Его учителями были 13 мастеров, чьи имена затерялись в анналах истории, которых не называли иначе, как по их роду деятельности. Тьмы, света, стихии, боя, разума, превращений, трав, алхимии, ритуалов, искусств, предсказаний, крови и истории. Нет, конечно, были в крепости и другие учителя, подмастерья, но это, по сути, были ученики, которые уже обучались несколько лет. Так что их тогдашняя пятерка оборванцев была, по сути, единственными, кто только начинал постигать азы магических искусств. 5 лет в изоляции, в ходе которой из детишек оборванцев лепили новых личностей. Но результат того стоил. В 10, а точнее, почти в 11, Алекс проявил себя, бросив вызов одному из подмастерьев, рослому такому парню по имени Дэн, который, помимо немалых размеров, имел еще и явный дефицит чувства меры, когда дело касалось оскорблений, и победил его. 10-летний пацан силой собственной магии задавил до смерти здорового 14-летнего детину, что был раза в 2 больше, чем он сам, просто одним взмахом руки, пробив и магические щиты, и закрытую рунами одежду, обратил обидчика в пепел, который тут же и развеял по 4 ветрам. Тогда его взял в личное обучение мастер тьмы. С тех пор стало и легче, и сложнее одновременно. Подготовка стала еще сложнее и совершеннее. Чары, могущественнее, изучаемые знания, глубже и темнее. Учитель был справедлив, ни разу Алекс не получил от него ни проклятия незаслуженно, но суров, требователен, скор на наказание и, чего греха таить, несколько нелюдим. Но все это компенсировалось тем, что ему, наконец, позволили посещать Большую Землю, так они между собой называли мир вне стен крепости. Тогда же ему велели изготовить 2 вещи, что должны быть у каждого уважающего себя чернокнижника, а именно этот гордый статус он носил, будучи подчиненным мастера тьмы. Так у него появился посох из темного кедра с сердцевиной из волос фистрелов, целый табун которых пасся у них перед крепостью, а также волшебная палочка из кипариса и пера магического ворона, того самого, что сейчас нагло пытался спереть у хозяина печенье. Когда он показал результаты, ему без разговоров отдали защитный амулет, кольцо, по которому почти все в мире могли понять, чей он ученик, а также череп филактерию и тогда еще пустую книгу в черном переплете с серыми страницами, личный гримуар, что положен каждому колдуну и куда надлежало записывать все личные открытия. Затем были 4 года скитания и помощи учителю в почти каждом его деле или заказе, затем 2 года самостоятельного обучения и уже своих личных работ, за которые он получал, кстати, не самые плохие деньги. И все это рухнуло в один миг. В прошлом году учителя не стало, и Алекс остался, по сути, один в мире. Нет, конечно, у начинающего свой путь чернокнижника была возможность просто вернуться в старую крепость, что раскинулась в долине Межуральских гор, и остаток жизни провести в затворничестве, не отвлекаясь ни на что, пока не постигнет магию так, как познал ее его мастер и пока не займет его место среди 13. Поначалу, он так и сделал. Его приняли, позволили даже занять комнату, что раньше принадлежало его учителю. Но уже вскоре он начал понимать, что если и дальше будет так жить, то рискует поехать крышей. С этой своей проблемой он обратился к мастеру крови. Тот, будучи давним другом мастера тьмы, решил помочь его ученику продолжить великое дело. И, дабы тот не свихнулся, отправил его на каникулы, велев не забывать наставников, но и не держаться за старые, а вместо этого, отправиться, например, в какую-нибудь магическую школу, на людей посмотреть, себя показать, да и вообще, развеяться. Поначалу Алекс не хотел никуда отправляться, но старый тауматург, а именно так называется правильно мастер магии крови, очень сильно настаивал. Он же и подсказал чернокнижнику место, где тот если и рискует поехать крышей, то совсем по иным причинам. А потому, Алекс, забрав с собой положенное ему наследство мастера тьмы, состоящее из гримуара, черепа и бездонного кошеля с золотом, отправился на острова, чтобы были легальные основания на его обучение в Хогвартсе. Алексу пришлось сдавать специальные экзамены в Министерстве магии Туманного Альбиона. Когда его припугнули, что, мол, стандарты обучения волшебству – дело сложное и ответственное, он отнесся к этим словам серьезно и всю отведенную на повторение неделю провел в медитативной позе, прогоняя в мыслях все то огромное количество книг, что хранились в его памяти. Искусство поглощать сущность знаний было одним из первых, которое ему преподал мастер. «Иначе тебя надо будет учить до второго пришествия», прокомментировал он тогда. С тех пор, если Штейнбах и посещал библиотеку, то лишь на несколько минут и только в случае, если прибывали новые книги. Достаточно было произвести над новыми книгами небольшой ритуал, и вся та информация, Все те знания, что были в них сохранены, оказывались в памяти заклинателя. Таким образом, колдуя, порой, сразу над целыми стеллажами, Алекс напитывал мозг огромным числом сведений. Конечно, голова после таких вливаний раскалывалась, но медитация и правильный контроль над собой позволяли сгладить ощущения. Прикалывались ли экзаменаторы, или специально дали ему легкие задания, но справился он с трудностями довольно быстро, а потому уже вскоре получил в руки аттестат СОВ, в котором значились 12 превосходно и мог со спокойной совестью переходить от частных учителей, так попросил назвать его предыдущее учебное заведение «Мастер крови», в лучшую школу чародейства и волшебства. Пока Алекс закупался всякой всячиной, необходимой для обучения в Хогвартсе на 6-м и 7-м курсах, мастер крови, что прибыл с ним в Туманный Альбион, улыбаясь во все 32, пояснял растерянному ученику, что тот реально отправляется на пару лет на курорт, что, мол, в этой школе ему даже париться не придется и вообще эти 2 года каникул отведены ему, чтобы как следует погулять по британским пабам, повеселиться с девчонками-старшекурсницами в Хогвартсе, да и вообще, впервые в жизни ощутить от этой самой жизни неограниченный кайф. Естественно, на все дела на 2 года ему давался полный карт-бланш и полная независимость. Правда, и выпутываться, если что, ему придется тоже самому. «Здесь свободно», — вырвал Штейнбаха из размышлений осторожный девичий голос. Быстрая, почти интуитивная, ментальная волна, направленная в сторону двери купе, принесла отклик, что в проходе стоит золотое трио магической Британии, о которых он успел наслушаться еще на экзаменах в министерстве. А голос принадлежит никому иному, как мисс «Хочу все знать» Грейнджер. «Когда я закрывал глаза, было свободно», — не открывая глаз ответил чернокнижник. «Если никто больше так и не занял места, можете располагаться». Немного звуков возни, и вот золотое трио уже сидит на мягких креслах перед ним, теснясь, ютясь, но опасаясь присаживаться рядом. Виной тому был его посох, сплошь усеянный зарубками, каждая из которых свидетельствует о том или ином деле, в котором он принял участие, или главная проблема была в нем самом, или, быть может, этот пернатый вредитель Шелл снова что-то устроил, например, заклевал чью-то жабу. Алекс так и не понял, да и не хотел понимать. Прошлая ночь выдалась не очень спокойной, его снова преследовали кошмары, так что ему требовалось немного подремать. Но раз уж у него появились попутчики, сон, похоже, откладывается. Впрочем, открывать глаза он пока не собирался, да и не нуждался в этом. Мастер боя из учеников в свое время душу вытряс, но научил ориентироваться с завязанными глазами, полагаясь на одни лишь видения разума и чувства магии. «А ты кто?» — на сей раз голос парня, но еще не до конца сломанный. Магическая волна принесла Алексу отклик, что перед ним предатель крови. Когда-то давно чернокнижник видел такое проклятие в учебнике таумотургии. Клеймо предателя крови – жуткое родовое проклятие, передающееся от поколения к поколению. Снять можно, заслужив прощение от старших богов, но сделать это так трудно, что ни один из ныне живущих предателей крови такого не добьется. 13 лет верного служения богам, отшельничество без единого чародейства и даже мысли о нем – это непомерно большая цена, ну или само спадет лет эдак через 300. Так что многие семьи поколениями живут в ожидании, когда оно развеется и паразитируют на магии других, ведь их собственные души, покалеченные проклятием, почти не имеют собственного магического запаса. Амулет на груди чернокнижника тихонько завибрировал, проклятие слабое, живет уже долго, рухнет через 3-4 поколения. Однако же, требовалось ответить. «Штейнбах, Александр Штейнбах», представился он, наконец, невольно отмечая, что баварский акцент, похоже, до конца не исчезнет никогда. Что в русском, что в английском, что в любом другом языке из тех полутора десятков самых известных в мире языков, которыми учеников загрузили мастера искусств и разума. Можно на «ты» и просто «Алекс» или «Эй, Седой», я привык уже. «Кстати, а что с вашей, в смысле, с твоими волосами?» Улыбка едва коснулась губ чернокнижника. Каждое новое знакомство у него начинается с вопроса о седине, чары и алхимические реакции. Максимально расплывчато пояснил Штейнбах, и, упреждая вопрос, «Ворона зовут Шелл, это мой фамильяр, ему 6 лет, птица магическая, а потому не загнется еще лет 200». «Ух ты, ага, вот и третий голос проснулся. А это что?» «Фамильяр – это дух-спутник в обличии зверя или птицы, верный помощник, связанный со своим партнером кровью и магией. Интеллекта у него, кстати, побольше, чем у иных первокурсников Хогвартса. Штейнбах услышал приглушенный смешок, и то, что он не говорит, вовсе не показатель. Да и приключений мы пережили немало, у нас тоже были приключения, завелся Рон, который до сих пор рассказывал всем желающим послушать о том, как они с Гарри. «А зачем тебе эта палка?» – вставил Гарри. «Это мой посох, зарубки, по одной за каждое приключение», – открывая глаза, ответил ему чернокнижник. «Посмотреть можно, трогать лапками не советую, чужих он не любит». Кстати, о чужих. Он демонстративно насторожился, хотя и не нуждался в ответе, ведь об этой троице только совсем в отдаленных углах не слышали. «Я все еще не в курсе, как вас зовут, Гермиона», – пискнула в ответ девушка. «Рон». Тут же побурел рыжий, который протянул было руку к посоху, но схлопотал разряд электричества в ладонь. Примитивные чары от воров, но работают безотказно. «А я Гарри, Гарри Поттер», — вежливо поздоровался мальчик, который выжил. Чернокнижник надеялся было, что от него быстро отстанут, но не тут-то было. «Ты не из Хогвартса, верно?» — снова поинтересовалась Гермиона, прерывая возникшую на мгновение тишину. «Перешел от частных мастеров на шестой курс Хогвартса», — спокойно ответил Алекс, отмечая, что рыжий на этих словах покраснел. Гарри отнесся нейтрально, а вот новокровная отличница, похоже, решила взяться за него всерьез. «Частные учителя — это здорово, а они тебя как учили? По программе Хогвартса или Дурмстранга, или Шармбаттона?» «Все три попытки — мимо». Будущий шестикурсник вытянул руку, ворон-фамильяр мигом слетел к нему, подставляя клюв под почухивание. «И, ты уж прости, Гермиона, но сказать тебе о том, чему меня учили и как учили, я не могу». «Почему?» «Потому что это магическая тайна». «Уже думал, куда попадешь, на какой факультет?» «Предпочту на этот раз довериться судьбе». «Разницы, кроме окантовки на мантии и цвета галстука, все равно нет никакой». «А ты сдавал сов?» Решила подойти с другой стороны отличница. Штейнбах кивнул. «И как? Сильно сложно? Профессор МакГонагалл нас пугает, что если не сдадим, нас выгонят из магического мира». «Чушь! Что? Прости, не поняла Гермиона». «Чушь!» — повторил Алекс. «Максимум, выдворит вас из школы или и вовсе отправит на повторный курс, если в этом вашем Хогвартсе он предусмотрен. Хотя экзамен так примитивен, что я бы с ним справился в 10 лет. Не ври, 12 превосходно говорят лучше меня», — безразлично пожал плечами Алекс. «И, уверяю тебя, ничего сложнее того, что я знал в 11 лет, я там не встретил. Поклянись», — надулась отличница, отмечая, что с этим человеком явно что-то не так, но, елки, 12 превосходно. «Извини, Грейнджер, но клясться я тебе не стану». «Не заслужила, в том числе, а еще потому что с меня хватит разных клятв, что я принес». Седой волшебник отпустил птицу, ворон тут же уселся на место рядом с ним. «Тем более, что ты и так скоро все поймешь, мисс сварила оборотное зелье на втором курсе. Ты умница, поймешь, что я не лгу». «Откуда ты узнал?» Тут же взорвался Гарри. «Один из полезных навыков, привитых в детстве», — вяло отмахнулся Алекс, понимая, что ляпнул лишнего. «Потом расскажу, если расскажу. Но мы это зелье тоже варили. И тоже, кстати, в 12 лет. На вкус, мерзость, конечно, но все лучше, чем без маскарада». «Да врешь ты все», — надулся Рон. «Мы тебя серьезно спрашивали, а ты? Какой вопрос, такой ответ». Алекс снова откинулся в кресле. «Будет тележка с едой, если в этом поезде она есть, конечно, разбудите, если не трудно», — попросил чернокнижник. И спустя пару секунд он уже глубоко задремал, оставив ошарашенных третьекурсников смотреть на торчащий из распотрошенной вороном сумки кусок черепа. Глава 2. Неучтенный попутчик. Убедившись, что их попутчик действительно мгновенно заснул, Гермиона шепотом, дабы не разбудить его, начала разговор, даже не догадываясь, что тот слышит ее через собственного фамильяра, нагло и оглушительно каркнувшего на живоглота, который попытался закусить черный, словно ночь, птицей. «Странный он какой-то», — прошептала отличница, не сводя округлившихся глаз от черепа, что одной глазницей, заделанной темно-синим сапфиром, выглядывал из сумки. «И не говори», — поддержал Гарри. «Мне кажется, он что-то от нас скрывает». «Думаешь, он не врет про сов?» — несколько громче, чем следовало бы, — поинтересовался Рон. «Перси мне рассказывал, что эти экзамены – жутко сложная штука, там ведь нас экзаменуют не учителя, а специально приглашенные мастера из министерства, да и вообще надо показывать очень крутой уровень. Но, при старании, вроде как, можно сдать все на превосходно. Это высший балл, но Билл и Перси как-то умудрились его получить. Гермиона, все нормально, у него в сумке череп, человеческий, прошептала девушка. И, думаю, настоящий, и посох еще. Ты много волшебников видел с посохами? Много, подумал Рон. Хотя в Англии больше предпочитают палочки, но на матчах по квиддичу бывают фанаты из других стран. У кого-то вместо палочек – посохи, у кого-то – трости или еще другие инструменты. Хотя, что? – поинтересовался Гарри, до того не сводивший заинтересованного взгляда с ворона, который с любопытством разглядывал пытающегося допрыгнуть до багажной полки живоглота. Папа рассказывал, что такие посохи любит и ценит в Дурмстранге. Это такая магическая школа где-то в России, там учат всякому такому, ну, темному, в смысле. Кар, обиженно заявила птица, услышав это. Это школа для черных магов, удивился Гарри. Разве темную магию не запретили? В Британии, после победы над ты знаешь кем, ее очень ограничили, но вот разные семьи не особо над этим плачут, потому что у себя дома они могут делать все, что захотят, как-то с досадой пояснил Рон. А вот в той же России или в Германии, говорят, ее все еще практикуют свободно. Ну, почти. Интересно, он точно спит? Присмотрелся к седому подростку Гарри. Уж не умерли? Если ворон здесь, то, наверное, нет. Почесал голову Рон. Вообще, фамильеры, это сейчас большая редкость. Мало у кого хватит сил подчинить себе духа и договориться с ним. Думаю, в замке только профессор Дамблдор мог бы себе такое сделать. А его феникс не может им быть, предположил Гарри. Директор относится к нему как к другу, а не как к питомцу. Может, как и обещали, ребята разбудили Штейнбаха в тот момент, когда в вагоне раздался жизнеутверждающий крик тележка со сладостями. Чернокнижник кивком отблагодарил их. Взял себе у торговки пару плиток шоколада с орехами. Интуиция буквально вопила Алексу, что скоро ему это пригодится. Не тыквенные печенья, что были во много раз питательнее, не Берти Ботс, а именно шоколад. Тем более такой, какой сам чернокнижник на дух не переносил, молочный. Но раз интуиция сказала, что надо, значит надо. За 10 лет обучения магии, чернокнижник успел понять, что со своими ощущениями и предчувствиями лучше не спорить. Когда он вернулся в купе, допрос со стороны ребят пошел по второму кругу. Нет, они и в самом деле были уверены, что их вопросы невинны и не затрагивают личное пространство, да и не шпионили они гарантированно, но Алекс все же не спешил. Не будешь же рассказывать таким, как рыжий, что можешь одним ударом посоха об пол испепелить половину пассажиров этого состава, пусть и ценой страшной головной боли. Кому угодно, но не ему. Однако же, постепенно ему становился интересным этот разговор. Не желая тратить силы попусту, чернокнижник решил не прогонять волну сквозь их воспоминания, а просто попросил рассказать ему о порядках в замке, обещая в ответ рассказать, как те же моменты были устроены в его жизни. В конце концов, ничто не мешало ему элементарно солгать, если что. На самом деле, слушая их рассказ, Алекс все больше понимал, что со своими навыками реально едет не в школу, а на курорт. Программа подготовки за как минимум 2 начальных года в Хогвартсе сводилась к тому, чему его в крепости научили бы за 2 недели. Сытная и обильная пища каждый день по своему выбору, относительно чуткие учителя, подъем не с рассветом, как было у них, а очень даже в цивильное время, в 7 утра. Из наказаний, писать строчки или помогать завхозу плюс снятие баллов не из личного рейтинга, а со всего факультета, что, впрочем, не слишком помогает единению внутри коллектива, но создает воспитательный эффект, когда весь факультет объясняет проштрафившемуся, насколько он неправ. «Везет вам», — оценил он систему наказаний. То есть, удивился Рон, что может быть хуже, чем всю неделю сидеть в подземелье и чистить котлы каждый вечер, и все это без палочки, руками. «Зачем руками?» – удивился уже Алекс. «Можно ведь сотворить простые чистящие чары. Это же элементарно, по щелчку пальцев делается. Но беспалочковая магия – очень сложный раздел», – попыталась протестовать Гермиона. «Как посмотреть?» Седой шестикурсник щелкнул пальцами, и пятно от чая, что располагалось на свитере Рона, само собой растворилось, будто его и не было. Золотой Трия посмотрела на него как на бога. «Что вы на меня так смотрите? Ты, ты, ну что, я все еще вру, что смог бы сдать сов в 10 лет». На самом деле, Штейнбах не понтовался, как могло бы показаться на первый взгляд любому невольному свидетелю этого разговора. Он и в самом деле не знал, что программа подготовки у этих детей настолько ограниченная. «А как у тебя это было?» – поспешил отвести разговор в безопасное русло Гарри. «Ну, то есть, уроки там какие были? Порядки? Поощрения? Вам правда интересно это знать?» Алекс дождался кивка ото всех. «Ну ладно, в половину пятого – подъем. Полчаса на утренний эмоциональный завтрак. С пяти до семи – физические нагрузки. С семи до восьми – медитация или духовные практики». Чернокнижник увидел, как вытянулись лица у учеников Хогвартса. Потом в восемь, перекус на 15 минут. Потом до часу занятия практической магией. С часу до половины второго обед. До пяти, снова занятия магией. Два часа физических упражнений. Ужин. С половины восьмого и до тех пор, пока не упадешь спать. Свободное время, которое лично я проводил в библиотеке, изучая теорию, чтобы понимать, как именно работает практика. Спать мог ложиться в любое время. Но в половину пятого, в любом случае, должен был подниматься на ноги. А как же отдых? Как говорил один из мастеров, на том свете отдохнешь. Усмехнулся Алекс, невольно понимая, что и на том свете бы не отдохнул, ведь учитель мастерски владел некромантией. Впрочем, небольшие каникулы в 1-2 дня отдыха у меня все же были. На Самайн, Йоль, Имболк и другие праздники. И каждый раз я бессовестно проводил их в постели, отсыпался. А если не приходил на занятия, разным навыкам меня учили разные учителя. Так что за пропуск травоведения, например, меня бы всего лишь заставили, помимо прочей работы, пересаживать все имеющиеся в распоряжении экземпляры данного растения. И храни меня магия, если хоть одно из растений после этого сдохнет. А вот мастер боевых искусств лишал сна и заставлял до самого подъема сражаться со специальными манекенами, не останавливаясь и не отдыхая. Про остальных не знаю, я лично к ним ни разу не опоздал, даже когда болел. Жесть. А вы еще жалуетесь, что вам в Хогвартсе плохо? Пожурила мальчишек Гермиона. Внезапно поезд ощутимо тряхнуло, как будто паровоз во что-то врезался. Состав начал быстро сбавлять ход, а затем, еще раз дернувшись, и вовсе остановился. С хлопком погасли лампы по всему вагону. Как оказалось, они, заболтавшись, пропустили момент, когда стемнело. Раздалось отчаянное карканье. Ворон, слетевший с багажной полки, довольно болезненно клюнул собственного хозяина в левое плечо. «Ай, сдурел!» — потер руку Алекс, после чего повернулся к ничего не понимающим третьекурсникам. «Мы уже приехали?» «Нет», — Гермиона сверилась с крошечными наручными часиками. «До прибытия поезда в Хагсмит еще где-то час с четвертью. Я думал, это экспресс до Хогвартса и что в пути остановок не будет», — как-то с сомнением проворчал чернокнижник, отгоняя от себя нахлынувшую сонливость. «Их и не должно быть. Может, поезд сломался?» Судя по голосу, Рон готов был удариться в панику. «Вот только непонятно, это от того, что он в Хогвартс может не попасть или от того, что праздничный банкет может начаться без него. Может, рельсы взорвали, или нет, может, поезд захватили темные маги. Отставить панику». Чернокнижник щелкнул пальцами. Глобус люминсалис. С его ладони сорвался маленький косматый шарик вроде миниатюрного солнышка, который, поднявшись под потолок, давал столько света, что казалось, будто снова наступил ясный день. Мало того, шарик не только давал свет, но и немного согревал все в купе. Что-то зашуршало, и Гарри увидел Рона, протиравшего запотевшее стекло. «Там что-то движется», — сказал Рон. «По-моему, к нам спешат люди». Дверь открылась, заставив всех, кроме Седого, вздрогнуть. «Простите, вы не знаете, что случилось?» «Привет, Невилл», — поздоровался Гарри. «Понятия не имею. Иди к нам, садись». Раздалось сердитое шипение. Невилл сел на хвост живоглота. «Пойду схожу к машинисту, узнаю, что произошло», — послышался голос Гермионы. Гарри дал ей пройти. Дверь опять скользнула, звук столкновения, и два голоса вскрикнули от неожиданности. «Джинни, Гермиона, что ты делаешь?» «Ищу Рона. Иди садись. А ты?» «А я схожу к машинисту. Замереть», — приказал властный голос седого мага, который, в отличие от всех остальных, обратил внимание на то, как из приоткрытой двери явственно дохнуло могилой. «Сядь, Гермиона. С чего это ты раскомандовался? Ты кто вообще?» — возмутилась младшая сестра Рона. «Если нет желания лично познакомиться с тем, что так активно нагнало в поезд магию смерти, делай то, что я скажу». Чернокнижник с небольшим усилием оттолкнул окаменевшую от такой наглости Гермиону обратно на сиденье, а сам приблизился к двери. Удар посохом по полу, и из сумки моментально вылетает тот самый череп, который третьекурсники успели разглядеть. Взяв его в левую руку, а посох в правую, Алекс повернулся к шокированным подросткам. Замереть, сидеть тихо и смирно, в коридор не соваться. Свет солнца позволит вам не стучать зубами. Он уже хотел открыть дверь, но его опередили. Дверь купе поползла в сторону, шарик света под потолком как будто замерцал и ощутимо сбавил в яркости, поглощая чужую вредоносную магию. Глаза Гарри, сидевшего к чудовищу ближе всех, метнулись вниз, к горлу подступила тошнота. Из-под плаща монстра высунулась рука, лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Рука торчала снаружи долю секунды. Существо как будто почуяло взгляд волшебника и поспешно спрятало ее в складке черной материи. То, что было под капюшоном, протяжно, с хрипом не то взвыло, не то вздохнуло, словно хотело засосать не только воздух, но вообще все вокруг. Присутствующих обдало стужей. У Гарри перехватило дыхание. Мороз, исходящий от одного присутствия этого существа, пробирался под кожу, в грудь, в самое сердце. Глаза Гарри закатились. Он ничего не видел. Погрузился в холод. В уши хлынул поток воды. Его тащило вниз, вой усиливался. Седой на мгновение замер, поняв, кого видит перед собой. Но уже мгновением позже, как только чудовище протянуло руку в сторону Поттера, включился. Мощная волна магии вышвырнула монстра в коридор. Алекс вышел следом. Гермионе же показалось, что сапфиры в глазницах черепа, что их новый товарищ держал в левой руке, вспыхнули голубым огнем. Афера индустрия тенебрис. Скорее прорычал, чем сказал чернокнижник. Удар магическим посохом пришелся чудовищу точно туда, где у человека находилось бы сердце. Чудовище взвыло на какой-то очень высокой ноте. Моргнув, свет в купе погас. Дети в ужасе вскрикнули, когда сквозь дверной проем к ним просочилась могучая волна темной магии, заставившая всех зябко дрожать. Гарри начал сползать на пол, но со своего ракурса он все еще видел часть происходящего в коридоре, а именно то, как из плаща исходит в сторону черепа, будто засасываясь в незримую воронку, черная, словно ночь, волна энергии. Последнее, что он заметил, это то, что балахон монстра осел на пол, сложившись в груду тряпья, будто марионетка, у которой внезапно перерубили нитки. «Гарри!» — взвизгнула Гермиона, бросаясь к другу, пока остальные в ужасе разглядывали вернувшегося в купе волшебника. «Гарри, очнись! В сторону!» — скорее приказал, чем попросил Штейнбах, наклоняясь к бессознательному телу. Отличница, помня рассказ мага о его жизни, поспешила отойти. С пальца чернокнижника соскользнула искра, коснувшаяся лба Поттера. Тот вздрогнул и открыл глаза. «Подъем, спящая красавица, родину проспишь». Он протянул Гарри руку, помогая подняться, отряхнул подростка от пыли. «Как самочувствие? Что это было?» Гарри бросил обеспокоенный взгляд в сторону коридора. «Где тот ну, который выл? Это называется дементор». Чернокнижник полез в сумку, вытащил оттуда две плитки шоколада, сразу вскрыл одну и принялся раздавать всем по кусочку. «Жуйте, поможет». А дементоры – это низшая, лишенная разума нежить, питающаяся положительными эмоциями. Но что он забыл тут? Спроси, что полегче. Попросил маг, укладывая череп обратно в сумку и щелчком пальцев снова призывая шарик солнечного света. Неучтенный попутчик, блин. Но, учитывая, что они охраняют тюрьму Азкабан, то, думаю, министерство приказало им поискать здесь Сириуса Блэка. Сука. Чернокнижник откусил кусочек от того шоколада, что оставался у него. Хотел бы я побеседовать с ублюдком, что согласился направить дементоров в поезд к детям, с глазу на глаз. Верно, Шелл, Кар, вот и я так думаю. Найду, культяпки повыдергиваю. Согласился чернокнижник. Поезд тронулся, Алекс пошел к выходу из купе. Пойду осмотрюсь по вагону. Кому-то могло стать плохо. Я с тобой. Подорвалась Гермиона, уловившая момент побеседовать с седым магом наедине и, заодно, присмотреться к его навыкам. «Хорошо», — кивнул тот, — «и еще кто-нибудь, найдите торговку». И вот, он достал из кармана горсть золотых монет, которые оставил на сиденье. «Купите у нее еще 10 плиток шоколада и раздайте по вагону, по одной в купе». «А ты щедрый», — оценила отличница, когда за ними закрылась дверь. «Нет, я просто стараюсь обеспечить себе положительную репутацию», — отмахнулся Алекс, опираясь на посох теперь уже достаточно явно, было видно, что заклинание далось ему не очень-то легко. «Ладно, к черту это все. Задавай свои вопросы. Вижу, что ты не просто воздухом подышать вышла. А ты будешь отвечать? Посмотрим на твое поведение. Отвечаю на три вопроса, остальное потом. Надо реально проверить, не умер ли кто. Про частных учителей, это правда?» «Да. Что это было за заклинание?» «Я заключил сущность дементоров в череп. Давай последний вопрос». Гермиона запнулась. Она-то ожидала, что он сейчас расскажет ей подробно, как на уроке, а он... Слов нет. Однако же, отличница нашла, что спросить. «Ты темный волшебник?» Этого вопроса Алекс не ожидал. Впрочем, раз уж пообещал, то надо ответить. Понизив голос, он шепнул. «Я не темный волшебник, а чернокнижник. А разница?» «Это уже четвертый вопрос», — криво усмехнулся Алекс. «Так что на него я отвечать не буду. Все, пошли за мной, нам еще 9 купе проверять». И, не дожидаясь ответа от остолбеневшей Гермионы, он постучал в первое по соседству купе. «А, и еще», — повернулся он к девушке. «Напомни мне сделать еще одну зарубку на посохе, когда время будет». Глава 3. Свои и чужие. Когда они уже обошли весь вагон и убедились, что особо пострадавших нет, пара обмороков не в счет, и уже возвращались обратно, Алекс увидел, что в дверях их купе стоит какой-то блондин в сопровождении двух крепких парней и язвительно высказывается в сторону Гарри. «Поттер, ты правда грохнулся в обморок? Долгопупс не врет?» Блондин распирал от ликования, бесцветные глазки злобно поблескивали. «Уйди, Малфой», — процедил Рон. «А ты, Уизли?» Продолжало недоразумение с зеленым галстуком. Небось тоже испугался старины дементора, во всяком случае, он не наложил в штаны, в отличие от некоторых. Как бы между прочим прокомментировал чернокнижник, величественным, достойным короля, жестом отодвигая блондина с дороги, пропуская помощницу и усаживаясь на свое место. «Чё?» – застыл Малфой. Гориллы за его спиной злобно оскалились. «Через плечо. Хавала закрой, сквозит». Штейнбах был немного зол. Усталость уже сошла, а вот осадочек на психике от встречи с дементором будет еще какое-то время надоедать. Так что, в сочетании со скверной погодой, маг был не в лучшем настроении, а тут еще это чучело. «В следующий раз лучше подбирай брючки в тон, мистер Блондин. Ты кто такой?» Малфой слегка покраснел, не понимая, что происходит. «Дамы вперед!» Алекс усмехнулся. Этот блондин по фамилии Малфой сперва всего-то попал под горячую руку, и если бы он свалил сразу, у него был бы шанс отделаться малой кровью, но теперь, фигушки, оставалось только переиграть его на его же поле, только не срываясь на оскорбления. «Я, Драко Малфой», — высокомерно протянул блондин. «И, если хочешь знать, не хочу». «Что?» «Ты сказал, если хочешь знать», — процитировал его чернокнижник. «Упреждаю твои слова, не хочу знать. Еще вопросы есть?» Видимо, никто с ним так раньше не обращался, поскольку Малфой покраснел, будто помидор, растерялся, после чего махнул рукой и поспешил ретироваться вместе с телохранителями. Гарри и Рон, тем временем, восхищенно рассматривали чернокнижника, который как раз достал из сумки небольшой металлический термос. «Кофе кто-то будет? Слушай, парень, а ты крут!» — уважительно сказал кто-то со стороны двери. «Можно нас так научить его затыкать? 10 галеонов в час!» То ли серьезно, то ли в шутку бросил тот, наливая ароматный, дымящийся кофе в кружку и протягивая его Джинни, которая изъявила желание попробовать. «А за комплимент спасибо, мистер Фред и Джордж Уизли, старшие братья этих охламонов!» Представились двое парней, неотличимо схожих внешне. «Черт, да у них даже веснушки были одинаковыми. Сами вы эти самые», — возмутился Рон. «Ой, у малыша Рон не проснулся характер», — мечтательно закатил глаза один из близнецов. «Мама с папой будут так гордиться им, заткнитесь», — покраснел Рон под дружный гогот старших братьев. «А что до Малфоя?» Джордж Уизли мигом стал сама серьезность. «Ты не боишься его? Как тебя зовут?» «Александр Штейнбах», — представился чернокнижник, отмечая, что парни, похоже, те еще приколисты, но пока не стал пользоваться магией. Если понадобится вскрыть чьи-то намерения и воспоминания, он это сделает потом. «А Малфой, чего нам с ним делить-то? Ну, ты же явно чистокровный», — запнулся Фред. «А значит, открою жуткую тайну, я не чистокровный». Глаза всех в купе расширились, и даже не полукровка. Глаза у остальных, казалось, готовы были вылезти из орбит. «Что? Но ты же говорил, что занимался с частными учителями», — пробормотал Рон, понимая, что он ничего не понимает. А они стоят прилично, не вижу связи. И чистокровные могут прозябать в нищете, равно как и маглы, не говоря уже о маглорожденных, могут жить припеваючи. Твои родители какие-то воротилы из маглов. Осторожно забросил удочку Гарри. Нет, скажу тебе больше, Поттер, я, как и ты, не помню своих родителей. Но тогда, основную часть своих денег я заработал своим трудом, и лишь малую долю получил в наследство после смерти своего мастера. Чернокнижник оскалился. И давайте не будем об этом, ладно, я не в настроении рассказывать, как в 16 лет заработать миллион. Сколько? Закашляла Гермиона. Это фигура речи, успокоил ее Штейнбах. Но я и правда заработал достаточно, чтобы не отказывать себе в некоторых радостях жизни, по крайней мере пока что. Нифига себе, поразился Джордж. Так вот, к моему вопросу, что нам с Малфоем делить, да и что он может мне сделать. Его отец, довольно влиятельный человек в министерстве, он может. Ты не понял, покачал головой Алекс, наливая кружечку и себе. Его отец там, а мы с ним здесь. Чего мне бояться? Ну, явится папочка к своей принцессе, но к тому моменту бездыханная тушка уже всплывет из Черного озера, а я буду далеко. Ищи меня, свищи. Ты не понимаешь, о чем говоришь, осторожно пояснил Рон. Ты знаешь, что они были близкими сторонниками, ты знаешь кого? Теперь знаю, усмехнулся Алекс. И все же это не повод. Мне, маглокровному, нечего с ним делить. Это скорее ваша забота. И, кстати, я поэтому и не понимаю, чего вы собачитесь. Почему это наша забота? Потому что Уизли, чистокровная семья, хоть и предатели крови. Что ты сказал? А что, разве я неправду сказал? Алекс в полной тишине одним махом осушил кружку и прибрал термос в сумку. Ты назвал нас предателями крови. Ты же сам маглорожденный, ты не можешь быть против общения с маглами. Причем одно к другому, не понял чернокнижник. В смысле, вынь затычки из ушей. Я спросил, как общение с маглами связано с клеймом предателя крови, которое хоть и очень слабо, но виднеется на ваших душах. И снова тишина в ответ. Да такая, что, кажется, где-то вдалеке слышны сверчки. Застыла с открытым ртом Гермиона. А разве это не название, которым обзывают волшебников, которые общаются с маглами? Одно отличается от другого, как маглорожденные от грязнокровки. И чем же, у вас в школе что, не проходят магические традиции? Теперь уже Алекс ничего не понимал. Да ладно, не проходит, подтвердил Рон его сомнения. Но где связь? В любой волшебной школе мира это один из главных курсов, которые изучают в первый год обучения, прокомментировал чернокнижник. На нем рассказывают такие важные вещи. Может, тогда ты расскажешь, если кратко. Штейнбах откашлялся. Маглорожденный или обретенный, или новокровный волшебник – это маг, родившийся в семействе простых смертных. Грязнокровка – это маг, чаще всего маглорожденный, ведь за них некому вступиться, у которого порченная кровь, то есть человек, наследники которого из-за проклятия не могут быть магами. Излишне общающийся с неволшебниками – это маглофил. И таких в мире волшебников больше половины, потому что наша с простецами экономики несоизмерима, и без них мы задохнемся, а также по еще 23 причинам, которые рассказывать времени жалко. А вот предатель крови – это человек или потомок человека до пятого поколения включительно, который совершил перед родной кровью страшное преступление. Например, побледнел Фред. Например, убил собственного кровного родственника. Такой человек обрекает свою семью на проклятие, подавляющие магические силы, и на общественное порицание. Мало того, гуляет ошибочное мнение, что от контакта с предателем крови можно и самому получить проклятие. Такое же ошибочное мнение гуляет среди маглов о пораженных ВИЧ, например, неизлечимой для маглов болезни, которая передается только через кровь и половые отношения, но их избегают, потому что вдруг чернокнижник не обратил внимания на то, как покраснели все в купе. Поэтому с вами никто не хочет иметь особых дел, боятся подцепить проклятие. Вот и все дела. Откуда ты это знаешь? Учебник догмы и традиции волшебников, моргнув глазом, ответил чернокнижник. Продается в любом книжном по 4 сикля, как книга для прикроватной тумбочки. В библиотеке замка, если она действительно такая огромная, как говорят, тоже должен быть. Почитайте, удивитесь. Гермиона внимательно слушала разговорившегося парня, невольно поражаясь тому, как много он знает. Однако, что-то здесь было не так, вот прям кричала, что их новый знакомый не так прост, как кажется на первый взгляд, и что есть в нем что-то такое, чего надо опасаться. Чары эти его тоже. Череп страшный какой-то. Как бы там ни было, отличница решила, что обязательно докопается до истины. Она поймет, откуда он все это знает. Но не успела она ничего решить, как в голове раздался осторожный шепот Алекса. «Не рекомендую, только зря время потеряешь». Гермиона открыла рот в удивлении. Она была уверена, что в этот момент седой волшебник не смотрел на нее и вообще заканчивал речь о традициях волшебников. Наконец, поезд остановился, ребята принялись грузиться в кареты. Алекс, не зная, идти ему за остальными или присоединиться к тем, кто еще не прошел распределение, потоптался немного и решил доехать с новыми знакомыми. Тем более, что в темноте виднелись до боли знакомые фигуры крылатых коней, похожие на скелеты, обтянутые угольно-черной кожей. Фистралы. Чернокнижник довольно улыбнулся, когда одна из лошадок сопроводила его взглядом. А уже когда кареты подъехали к замку, чернокнижник не удержался, вынул из сумки череп, повернул его глазами к фистралам, и волна энергии, которая еще пару часов назад была дементором, одарила этих неживых коней. Своего рода благодарность за доставку. Услышать же благодарное ржание из пустоты перед каретой не ожидал никто. «Это что было?» — сглотнул в ужасе Гарри. «Фистрал. Летающая нежить. Часто ошибочно называется конь смерти, хотя на самом деле они много чем отличаются». Штейнбах на мгновение прикрыл глаза. «Елки-палки, вы чем тут занимались все это время, что ничего не знаете?» Всем стало стыдно, однако стоять и краснеть им не дали деканы. «Поттер, Грейнджер, Штейнбах, подойдите ко мне!» — раздался чей-то голос. Гарри и Алекс удивленно обернулись. Профессор МакГонагалл, преподаватель трансфигурации и декан Гриффиндора, требовательно глядела на них поверх голов. Вид у нее был, как всегда, суровый. Волосы собраны в тугой пучок, сквозь квадратные очки в упор смотрят острые, живые глаза. Полный тяжелых предчувствий, Гарри локтями прокладывал в толпе дорогу. Как-то так получалось, что при виде профессора МакГонагалл он всегда чувствовал себя виноватым. Штейнбах пошел рядом, Гермиона же пользовалась случаем и старалась не отставать от нового и старого товарища и шла, что называется, по фарватеру. «Не волнуйтесь, я просто хочу поговорить с вами у себя в кабинете», — сказала она. Алекс шел следом за деканом Гриффиндора, гулкие шаги с эхом разносились по пока еще пустым коридорам Хогвартса, а будущий шестикурсник с удовольствием разглядывал замок. Действительно старинный, почти такой же, как их с ребятами крепость, только намного больше. В одном только помещении с лестницами, пожалуй, поместилось бы целое крыло. Идти далеко не пришлось. На первом же повороте МакГонагалл свернула и распахнула дверь в класс, который Алекс однозначно назвал бы классом превращений, даже если бы не знал, что преподает декан Гриффиндора. Из письма от мистера Долгопупса, что прибыло полчаса назад, мне стало известно, что вы, Поттер, упали в обморок. Это так, что случилось? Я в порядке, профессор МакГонагалл. Вяло попытался отбрехаться Гарри, хотя и было видно, что он чем-то очень расстроен. Ну не мог же он, в самом деле, так расстроиться из-за того, что ни хрена не знает о мире, в котором живет. Мистер Штейнбах, чернокнижника повело от такого обращения. Герр Штейнбах или просто Алекс, мэм, если можно. Хорошо, Алекс, тут же согласилась декан Гриффиндора. Я, как вы уже поняли, Минерва МакГонагалл, преподаватель трансфигурации или, как вам, наверное, привычнее, мастер превращений. «Приятно познакомиться, мэм». «Взаимно», — кивнула ученику МакГонагалл. «Не расскажете мне, что произошло, дементор, мэм». «Полагаю, им было велено обыскать поезд на предмет наличия среди учеников Сириуса Блэка». Мистер Поттер, как и еще несколько учеников, отреагировали несколько сильнее прочих. «Полагаю, в связи с пережитыми в детстве событиями, вы так хорошо разбираетесь в темных искусствах, читал стандартный курс для мракоборцев». Не моргнув глазом, солгал чернокнижник. И что было дальше? Я отразил угрозу. Не патронус, но тоже довольно эффективное решение разработки моего прежнего учителя. Пожал плечами молодой маг, молясь, чтобы Гарри ничего не ляпнул в самый ненужный момент. После чего я прошел по вагону, оказал всем посильную помощь в виде молочного шоколада, поскольку белого у торговки не было. Когда мы с мисс Гриффиндор, которая вызвалась быть моей помощницей, Алекс готов был поклясться, что девушка покраснела, закончили, всем было уже лучше. Но за прочие вагоны я, разумеется, поручиться не могу. Напомните мне об этом после того, как поступите на факультет. Улыбнулась МакГонагалл. «Ваши действия заслуживают поощрения, благодарю», — улыбнулся он ей в ответ. «Вы уже знаете, как проходит распределение. В общих чертах, мэм, знаю, что нужно надеть шляпу Годрика Гриффиндора, и она определит меня, куда мне больше подходит. Но что до меня, вас распределят после первокурсников. Представим вас как студента, перешедшего с домашнего обучения. До того момента можете подождать за любым столом на ваш выбор. Хорошо, профессор, тогда вы можете отправляться в большой зал. Мистер Поттер вас проводит, а вас, мисс Грейнджер, я попрошу остаться». Они пришли вовремя. Перед распределяющей шляпой оставалось всего трое учеников. Рядом с довольно длинным списком стоял одетый в мантию полугоблин. Алекс знал этого низкорослого преподавателя как профессора Флитвика. Перед поступлением он навел справки о нынешнем педагогическом составе. А перед тем, как начать банкет, мы приглашаем также одного ученика, который перевелся к нам на шестой курс с домашнего обучения. Мистер Штейнбах, прошу вас. Алекс, сопровождаемый сотнями взглядов, прошествовал к табуретке и надел шляпу, которая оказалась столь огромной, что закрыла обзор своими полами. Чернокнижник в Хогвартсе, интересно, раздался в голове у него голос с теми оттенками, которые есть у каждого, кто много говорил на немецком. Мини-комплименте, фрау Худ. Тут же мысленно перешел на язык Гёте Алекса, и ему показалось, что шляпа благодарно выдохнула. Свитыч Мич Ерингере, Варгадриц Йенгермане, Сие Синт Йенгерстаун Личер Юнгерман, Хер Хиксенмейстер. Казалось, разумному артефакту Гриффиндора доставляет удовольствие общение на языке создателя. Вилчер факулте соллыч сие зу орднин, ес дублвере фр сие амбикуимстин, алс слытхерин зу студиерин, ичдинке, мистер Салазар хатте сич гефриут, венсин лехрлинг хим лич хинтерден линиен сини сриваллинги хандилт хатте, вас мачт юч вон слытхерин хаусап, ничт вас, сандернвер. Плюс мини персон личен ГРНДе, унтфраген сие, битте, ничтвилче, синт сие сичер. Александр невольно кивнул. Шляпа тут же оставила его сознание и проорала на весь зал. Гриффиндор. Примечание к части. Перевод немецкого диалога шляпы с Алексом. И да, то, что Годрик был немецким рыцарем, я придумал. Мини комплименте, фрау Худ, свитыч Мич Ерингере, вар Годриц Йенгермане, мое почтение, госпожа шляпа. Насколько я помню, Годрик был немцем, сие синт Йенгерстаун Личер Юнгерман, херр Хиксенмейстер, вы удивительный молодой человек, герр Чернокнижник, вилчер факулте соллыч сие зу орднин, ес дублвере фр сие амбикуимстин, алс слытхерин зу студиерин, на какой бы факультет вас распределить, вам удобнее всего было бы на Слизерине, ичдинке, мистер Салазар хатте сич гефриут, венсин лехрлинг хим лич хинтерден линиен сини сриваллинги хандилт хатте. Думаю, мастер Салазар был бы доволен, если бы его ученик действовал в тылу у его соперника. Вас мачт дич вон слытхерин хоуси ап, что тебя отталкивает от факультета Слизерин. Ничт вас, сандернвер, плюс мини персон личен ГРНДе, унтфраг ничт вилче, ничто, а кто, плюс мои личные причины, и не спрашивайте какие именно. Бист Дусичер, уверен, глава 4, первые впечатления, никогда еще Алекс не был на столь огромном пиру, нет. Конечно, ему случалось бывать на званых вечерах у тех людей, которым он так или иначе помог своей магической силой, которые отнеслись к нему гораздо лучше, чем к простому исполнителю грязной работы по, например, упокоению умертвия на родовом кладбище. Но таких было не очень много. А вот банкет Хогвартса. Помимо всего того обилия пищи, что было на столах, можно было, при желании, заказать еще что-то совсем эксклюзивное. Штейнбах, усевшийся рядом с уже знакомой компанией, положил себе по чуть-чуть всего того, что ему больше всего нравилось, и принялся наслаждаться вкусом. Еда была отменной, жаль только ни вина, ни медовухи, которые в изобилии присутствовали на любом банкете в крепости, не было, а попытка их заказать не привела ни к чему. После окончания пиршества, директор, сияя довольной улыбкой, представил двух новых преподавателей, профессора Люпина и профессора Хагрида, оказавшегося самым настоящим полувеликаном. Видимо, бывший лесник был для многих ребят хорошим другом, поскольку его назначению радовались не только попутчики Алекса, но и вообще очень многие ученики самых разных возрастов. И другом настолько хорошим, что после того, как Дамблдор всех отпустил по спальням, некоторые бросились поздравлять плачущего от умиления старика лесничего. Сам же Алекс взглядом выследил старост факультета. Поскольку рыжий семикурсник, наверняка, тоже из семейства Уизли, о чем-то беседовал с преподавателями, не оставалось ничего иного, как обратиться к его напарнице, у которой все никак не получалось построить первокурсников, дети пугались взрослой девушки, никак не желая определить, кто из них пойдет первым. Так, детишки, кто построится по росту первым, получит шоколадную лягушку. Привлек их внимание чернокнижник. Как оказалось, детям многого не было нужно. Небольшая поддержка, стимул, и вот уже все выстроены ровным рядочком, а в руках у каждого, по шоколадной лягушке, которых хитро сделанный немец прихватил еще до отправления на вокзал и которые, благодаря чарам, до сих пор не растаяли. «Черт, я бы не додумалась», — призналась девушка, смутившись улыбки шестикурсника. «Спасибо, ни за что, будет желание, расскажу тебе о детской психологии». Он поцеловал протянутую ладонь девушки. «Александр Штейнбах, шестой курс. Для вас, Майн Фройлин, просто Алекс или Седой, Элизабет Маккинан, тоже шестой курс». Смущенно улыбнулась староста, ведя за собой стайку первокурсников. «Можно просто Лис. И, Алекс, давай на ты, Явель, Майн Фройлин», — улыбнулся Алекс, тут же отметивший одно несоответствие. «Кажется, ваш коллега, семикурсник, как так, прежнюю старосту в том году сняли с поста, меня сперва назначили временно, а в этом году, официально». Еще больше смутилась девушка. «Айн момент, Фройлин Маккинан». Алекс почувствовал за своей спиной шевеление, обернулся. «Первокурсники, не растягиваемся. Хогвартс большой, но вот лестницы, та еще гадость. Кто упадет с седьмого этажа, больше кататься на них не будет». Первокурсники несколько стянулись, шедшие неподалеку когтевранцы захохотали удачной шутке. Алекс подмигнул старости. «Так о чем мы говорили? Алекс, можно вопрос?» «Можно. Вы, то есть ты, откуда седина? Если это не секрет?» «Конечно, не секрет, но обстоятельства не самые приятные, уверяю вас», — улыбнулся чернокнижник. «Может, в другой раз и не при первокурсниках, как скажешь». Алекс бегло окинул ее взглядом. «Довольно милая девушка, чуть меньше его ростом, примерно на полголовы. Не пышка, не худенькая, просто довольно подтянутая. Фигурка уже оформилась. Длинные черные волосы достают до пояса, курносый носик, большие глаза цвета стали смотрят внимательно и заинтересованно, в них нет ни капли лжи или неприязни. Очень милая и приятная девица». Чернокнижник погнал из головы лишние образы и мысли. Он только приехал, куда ему так сразу замахиваться на девушку, тем более, такую симпатичную. Да и вообще, у нее наверняка уже есть кто-то, зачем ей какой-то немец, которого она первый день знает. Может быть чуть позже, да и то в качестве небольшой интрижки. Внезапно школьники за их спинами вскрикнули, прямо из воздуха появились несколько кусочков мела, которые, должно быть, готовились полететь прямо в детей. «Это Пивс, наш полтергейст», — пояснила староста детям. «Первокурсников он не очень любит, так что будьте осторожны». «Ага, маленькие первокурснички уже тут». Довольно мерзкого вида человечек, похожий на средневекового шута, соткался из пустоты и принялся кружить над новичками. «Сейчас мы с вами повеселимся, Пивс, пропусти нас». «А волшебное слово, пожалуйста». «Неа, поздно», — показал ей язык проказник. «Бедная малышка Маккинан, как же ты будешь просить у Пивза разрешения пройти?» «Я расскажу профессору МакГонагаллу». В ответ дух издал очень нехороший звук, и Алексу это надоело. Мгновением позже призванный из поясной бездонной кобуры посох ударил металлическим острием по полу. Звенящий звук заставил всех умолкнуть. «Слушай ты, сгусток пара над горшком», — рыкнул чернокнижник в сторону полтергейста. «Либо ты сейчас же нас пропускаешь без фокусов, либо последним моим словом, что ты услышишь, будет экзорт». Призрак от неожиданности рухнул сквозь лестницу. Исчезнувшие мелки стали свидетельством, что дух-проказник предпочел уйти с дороги. Штейнбах убрал оружие обратно. «Идем, что ли? Знаешь», — Элис сглотнула. «Это было просто потрясающе. Благодарю за комплимент. А ты что, правда мог бы его изгнать?» «Мог бы», — усмехнулся Алекс. «Но пока не буду. Может, пригодится еще его неуемное желание пакостить. А ты прагматичен. Я немец с русскими корнями. У меня это в крови». Дальше до гостиной дошли без приключений. Разве что чернокнижнику не давало покоя ощущение, что что-то в замке не так, никак должно быть. И дело даже не в живых портретах или в привидениях, которых в любой нормальной школе давным-давно бы упокоили, а здесь считают достопримечательностью. И даже не в лестницах, которые меняют направление по какому-то непонятному пока алгоритму. Пока что Алекс не понимал, что происходит не так, но настойчивая натура, выработанная за столько лет, требовала разобраться в происходящем. Пока он размышлял, Элис выстроила всех новичков вокруг себя и толкнула небольшую речь. «Добро пожаловать на Гриффиндор. Начало она. Меня зовут Элизабет Маккинан. Я – одна из двух старост факультета. Это место – наша общая гостиная. Отличительные качества учеников этого факультета – храбрость, благородство и честность – те самые качества, которые отражают величественного царя зверей, изображенного на нашем мало-золотом гербе». Элис отметила, как подавил при этом смешок ее новый знакомый, но пока решила не отвлекаться. «Если у вас будут вопросы, обязательно обращайтесь к старостам или к профессорам, особенно к профессору МакГонагаллу, которая является нашим с вами деканом. Расписание получите завтра во время завтрака, пароль на входе меняется каждые 2 недели. Если будут какие-то важные сведения, я или Перси вам обязательно расскажем. Все, прошу всех отдыхать, у вас завтра будет насыщенный день. Комнаты девушек с правой стороны, комнаты парней с левой стороны. Выбирайте себе компаньонов и отдыхайте, вещи вам доставят к утру». Первокурсники стали расходиться, так что Элис отловила новоявленного шестикурсника. «Внемлю, с твоим поселением есть дилемма», — смутилась девушка. «Видишь ли, все шестикурсники Гриффиндора — девушки. Так уж вышло, и теперь у вас с Перси сомнения, куда меня деть, именно. Но решение мы нашли». Элис было очень неловко обращаться со сверстником, не успела еще подобрать к нему подход. «В общем, мы так и не придумали однозначно, поэтому предлагаем тебе выбор. Можем подселить к 5-му или 7-му курсу. Или выберешь комнату для мальчиков 6-го курса, но тогда придется жить в ней одному.